сидя под дверью, он выпрашивает деньги, проклиная ее, на чем свет стоит. Его монолог смотрится отчасти продолжением того самого момента, из «Что гложет Гилберта Грейпа», когда Арни играет рядом с еще не остывшим трупом Бонни. Но все же в дневнике баскетболиста Лео больше позирует, чем живет, а камера сознательно актера в этом поддерживает, бесконечно любуясь его белокурой челкой, тонкими чертами лица и ангельским взглядом. К сожалению, в дневнике баскетболиста, как это часто случается с полубиографическими лентами о гениальных художниках или поэтах, главное, а именно суть и особенности их произведений, остается вне внимания авторов или попросту за кадром. Чем так хорош Кэрролл как писатель, нам даже не пытаются пояснить. В прессе дневник баскетболиста охотно сравнивали с бунтарем без причины Николаса Рея, а Ди Каприо, соответственно, с Джейсом Дином. Предсказуемая аллегория. Каждую новую голливудскую звезду на протяжении многих лет старались назначить наследником легендарного актера. Но в данном случае пикантности ситуации придавал тот факт, что в байопике Дина должен был сниматься опять же Ривер Феникс. Ди Каприо смущали и раздражали эти навязчивые параллели, тем более что он и так дал согласие занять место погибшего Феникса в готовящемся к запуску полном затмении. Об Артюре Рембо Леонардо, естественно, узнал от Джорджа. Если бы не отец, он, как и большинство сверстников, считал бы Рембо героем одноименного боевика Сильвестра Сталлоне. Объясняя сыну, о ком именно идет речь, в проекте польского режиссера, чью фамилию Лео тоже никогда не слышал, Джордж сказал, что Рембо — это кто-то вроде Луи Армстронга, человек, полностью изменивший представление современников о поэзии.